Глава 12. Я, прищурившись, взглянул на обескураженное и встревоженное лицо кромешников, а затем нарочито произнес, тягуче растягивая гласные: «Ну, это мы еще посмотрим». «Ты что имеешь в виду, чужак?» Набычился Нечай, продолжающий находиться в напряжении после столь потрясающих откровений своего тиуна. «Я говорю, не стоит трясти поджилками, когда еще ничего не произошло». Перевел я предыдущую фразу. «Да ничего не боятся только дураки», — процедил сквозь сжатые зубы здоровяк. «Ты прав, Нечай», — согласно кивнул я. «Ничего не боятся только дураки, но только храбрецы находят в себе силы, чтобы победить страх. И знаешь, сколько раз я встречался лицом к лицу с врагами, которых считали не только непобедимыми, но и бессмертными». «Да ты верно умом тронулся, старикан», — презрительно фыркнул Нечай. «Хочешь сказать, что сражался один на один с бессмертными слугами повелителей хаоса? Да и где же это было? Неужто за стеной?» Язвительно осведомился здоровяк, намекая на откровенную ложь с моей стороны. «Вообще не представляю, о ком это ты». Не поддавшись на провокации сосунка, спокойно пожал я плечами. «В тех землях, откуда меня занесло, были свои бессмертные сущности». «Ну так назови хотя бы имя одного бессмертного, чужак, которого ты якобы победил». Продолжал докапываться до меня Нечай, видимо, совсем потеряв самообладание. «Заканчивай, братишка». Отдернул его Молчан. «Это неуважительно по отношению к нашему гостю». «Гостю?» Аж стопа понесло, он уже никого и ничего не слышал. «Кто его сюда звал? Ведь все до его прихода было хорошо». «А вот я так уже не считаю», — возразил Молчан. Чужак открыл мне глаза. «Так жить действительно нельзя. Неправильно это — своих близких на убой словно свиней отправлять». «Но ведь справедливо же отправляли», — продолжал бешноваться здоровяк. «По честному жребию. Скажи ему не взор, ты же за всем честь по чести следил». «Не подменяй понятия, братишка», — не согласился с ним Молчан. «Каким бы честным он ни был, это подло — расплачиваться чьими-то отдельными жизнями за жизни всех кромешников». «Но ведь так всегда и происходит, брат». Нечай даже долбанул по столешнице кулаком. «Единицы всегда гибли, чтобы остальные жили». «Так, да не так. И закончим на этом уже наш бесполезный разговор», — отрезал он. «А насчет перешельца», — напоследок произнес Молчан, — «не забывай, ведь именно он убил Стригу. А она тоже считалась почти бессмертной», — напомнил он брату. «Да ты на него посмотри, он же доходяга. Случайности не иначе». «Не найдя, чем мне еще пропечатать», — выпалил Нечай. «Ну пусть хоть одно имя назовет». «Да я не узнаю тебя, братишка», — опечалился Молчан. «Ну чего ты так на него взъелся? Сейчас нам надо держаться все вместе». «Ну что ты заладил, как скаженный? Имя, сестра, имя. Мне реально надоело слушать нытье болтуна. Ну, допустим, Гиперион. Назвал имя я своего бессмертного титана, отправленного на тот свет. Говорит оно тебе об чем?» По вытянутым лицам, позеленевшим еще больше, да по выпученным глазам, я понял, что да, известно. «Пресветлые боги порядка», — выдохнул изумленный Невзор. «Ты действительно убил сиятельного Сварожича, сына неба и отца бога солнца?» «Он оказался еще той гнидой, этот ваш сиятельный Сварожич», — подтвердил я. «Заключение в Тартаре не пошло ему на пользу, совсем характер поганый стал, а ведь вполне спокойно могли договориться и разойтись полюбовно». «Не кощунствуй», — вновь вскочив, воскликнул Нечай. «Да не может такого быть, потому что не может какой-то старый тщедушный проходимец убить одного из сильнейших и великих богов в порядке». «Да вот как-то оно так вышло, что совсем непорядочным он стал, этот ваш великий бог порядка», — сохраняя спокойствие, произнес я. «С плохой компанией на каторге связался. Все сплошные тварюги, чудовища, циклопы, великаны, гекатонхейтеры, одним словом, сбрендившие от вседозволенности титаны. Кроме себя любимых никого и в грош не ставили, а людей так и вовсе за грязь под ногами считали. Вот и разобраться пришлось. Да в раке все это не взор. В ней выбрызнул слюной здоровяк. А тебя, старик, за мгломление над светлыми богами казнить надо бы прилюдно. Не врет он, не чай. Хмуро произнес Тибун. Амулет молчит. Значит, правдивы слова чужака. Припечатал он. «Да как же жить-то теперь?» С тоской в голосе вопросил Нечай. «Кво что верить? Кому молитвы приносить? Треба-то класть?» «Да вы наклали уже, вон этих треб полные штаны!» С презрением бросил я. «Вы наибольшие в этом городке в первую очередь должны были людей своих от погони всякой защищать, живота своего не жалеючи, а вы, что сделал конкретного ты, Нечай, чтобы Василинка в пасть ведьме не угодила?» «Чтобы никто не угодил, а?» Припер я к стенке здоровяка. «А вот первуша, пацан сопливый, злобной нечисти не убоялся и жизнью своей за любимую был готов расплатиться, потому что не засосала его ваша теплая болотина и не потушила истинное пламя Созидателя в его душе. Да и плевать он хотел на все ваши запреты и поконы, когда смерть грозит любимому человеку». «Так испокон веков же». Не знаю, что сказать, в свое оправдание произнес Небзор, словно опередив камень и в свой огород. Все ж предки наши так поступали. Да в задницу такой покон! Не стесняясь, рубанул я с плеча и в задницу таких богов. А если молиться и веровать во что-то надо, так веры в хлебушек насушный, колбаску копченую, воду чистую, воздух сладкий, а ли волю шквольную, всяк полезней будет, чем аглоедом бессмертным, кровавые требы класть из любимых и близких людей. Непонятный ты для нас человек, Гасан сын Хаттаба. Глухо произнес Тивун, когда я замолчал. Странный и страшный. Да и человек ли ты? Это о чем ты, дядька Невзор? Гостиной стремительно вбежала потерявшаяся на время Василинка. За время своего отсутствия она весьма похорошела, хотя и до этого была писаной красавицей. И когда только она успела привести себя в полный порядок, чумазая прежде мордашка, измазанная подсохшей грязью, теперь благоухала чистой и свежестью здорового юного тела, роскошные зеленоватые волосы, всклоченные, спутанные и набитые лесным мусором, словно моя многострадальная борода, были сейчас аккуратно расчесаны и заплетены в тугую толстую косу с яркими цветными лентами, опускающуюся чуть ли не ниже самых колен. А роскошный длиннополый сарафан с вышитыми красными петухами, сменивший мятое рваное и замызганное платье, делал ее настоящей русской барыней. Красавица какая! Статная и ладная фигурка девушки пришлась цельным бальзамом по моим глазам. Как же можно вот было такую красоту, да на поругание тварь отдать? Разумеется, что вслух я этого ничего не сказал, чтобы слегка поутихший конфликт, но он вспыхнул с новой силой. «Да какой же деда Хаттабыч страшный?» Продолжила она с искренним удивлением, взглянувши на Невзора. «Он добрый, сильный и отважный». Убежденно заявила она, поскольку не слышала ничего из нашего предыдущего разговора. «Такой же честный и решительный, как и ты, дядька Невзор». «Спасибо тебе, внучка, за добрые слова». От души поблагодарил я девушку, принимая из ее рук чистую одежку. «Только мне бы помыться не мешало». Не хочется одежку добрую измарать. «Давай, деда, я тебя в баню отведу», – предложила девчушка. «Она хоть и не топлена, но освежится и грязь лесную смыть так можно». «И то дело», – довольно воскликнул я. «В такую жару поди не замерзну». «А к вечеру я тебе ее и истоплю», – пообещала Василинка. «Попаришься перед праздничком». «Мне бы ножницы еще, красавица». Попросил я, вспомнивши о спекшейся в печке стригобороде, али бритву какую, расчесать этот колтун. Я прикоснулся рукой к растительности на лице, боюсь, уже не смогу. «Да найдем, конечно, деда», – верила мне девчушка. «А вы, мужики, что ж до сей поры и не поели-то ничего?» Заметила она до сих пор пустующий стол. «Никак себя после моего спасения прийти не можете. Так нет больше ведьмы. Сама видела, как ее на кусочки разнесло. Вместе с клятой избушкой. Ну чего ж вы, как неживые?» Продолжила щебетать Василинка, расставляя между нами глиняные расписные миски и раскладывать деревянные резные ложки. Метнувшись к большой русской печи, Дівчонка відкрила заслонку, а після виводила рогатим хватом чугунний закопчений котілок, від которого просто разилось ясним духом. У мене мгновенно заурчало в животі, да ішо так громко, що едва не напугав хазяїв. А що? Я ведь і не помнил, когда набывал именно эту пузо родному телу в последний раз. Последняя во всех смыслах трапеза вспоминалась лишь в нацистском Вевельсбурге. Да и то поесть как следует никому не довелось. Потравили нас с ребятами, тогда гадские фрицы. Так что сейчас я был готов оторваться за все проведенное в проголодь время. Горшок смачно встал в центре стола, а когда Василинка сдернула с него крышку, я и вовсе слюной зашел. Это же каша, перловая, да еще и с мясом. Давненько же я шрапнелью не баловался, хотя в свое время всласть откушать мне ее довелось, особенно в свою первую молодость на фронте. И что Петр Первый считал перловку главной на своем столе, поэтому и ввел ее в рацион питания войск, и с тех пор так и повелось. Перловая каша – основное солдатское блюдо. Так-то оно и правильно. Во-первых, перловая каша очень полезная, содержит множество витаминов и минералов. Во-вторых, она достаточно сытная, способная удовлетворить голод взрослого мужика относительно небольшой массой продукта. Ну и во-третьих, при длительном хранении перловку фактически не портят разнообразные вредители. Ну и в-четвертых, объем выхода перловой каши в 5-6 раз превосходит начальный объем крупы, а для снабжения войск и логистики это очень важный момент. При всем при этом, ни наш брат-солдат, ни товарищи-офицеры перловую кашу в советской армии не любили, а все потому, что есть у перловки один страшный недостаток. Чтобы каша была действительно вкусной, ее следует правильно приготовить. Сначала вымучить крупу в воде часиков этак 5-6, это в корне изменит вкусовое качество в лучшую сторону. Но когда в армейской кухне так заморачиваться кто будет, тратить время и силы на подобные изыски? Ведь как размышляют кухонные деятели, солдатику шо, главнее, поскорее и посытнее брюхо набыть, а вкусно там или невкусно, то дело десятое, и так сожрет чай не барин какой. Вот ты звали солдатики корзой и болтамы за степень и равномерность проварки. А между тем, название этой крупы происходит от слова «перл», что значит «жемчужина». Разве ж еда с таким названием может быть невкусной? Но раздумывать над этим вопросом мне абсолютно не хотелось. Девчушка уже наваливала в мою миску добротную порцию отлично разваренной и благоухающей каши, и тоже, что примечательно, шикарного изумрудного оттенка. Все вокруг пропитал этот подозрительный изумруд. Ну вот не верю я в его заявленную чудотворную силу. Может, это просто мой маразм, и я стараюсь везде какой-то скрытый подвох найти. А каша-то каша прямо тает во рту. И здесь ее явно умеют правильно готовить. Ложка так и летала со сверхзвуковой скоростью между миской и моим ртом под изумленными взорами кромешников. Шикарно же живет деревенский голова. И думается мне, что обычных местный пейзан мясо на столе не каждый божий день бывает. Ну да ладно. Чего это я опять завелся? Я же сюда не революцию устраивать явился. Хотя своим героическим поступком уже умудрился власть продержавших основательно ущемить, и чем-то серьезным, возможно, это еще и аукнется. Но я не жалею о случившемся, но вот нисколечки. Если отмотать пленку назад, то я точно так бы и поступил. Как говорил незабвенный Глеб Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме, а мерзкая злобная тварь тихонечко лежать в могиле и не отсвечивать. Извините за мою скромную редакцию этого поистине крылатого выражения, но твари я давил и давить буду. Да что же вы без хлеба-то кушаете, деда? Укоризненно произнесла Василинка, поставивши передо мной резной деревянный поднос, разделанный краюхой замечательного ржаного хлеба. Из-за его темной и ноздреватой мякоти вездесущая зелень этого волшебного и неизведанного края, оторванного от обычной земли, была абсолютно незаметна. «Спасибо!» Поблагодарил я радушную хозяйку с набитым ртом, ухватил с подноса здоровенный кусок хлеба и с превеликим удовольствием вонзил в него зубы. Толстая, но свежая корочка приятно хрустнула, награди меня непередаваемым вкусом ферментного ржаного солода, что образуется в хлебе только при специальной длительной выпечке. Нечто подобное я пробовал еще в первой своей жизни, в побежденной в Германии. Хлеб пумперникель, если мне память не изменяла, такой же насыщенный темно-коричневый цвет мякиша из ржаной муки, грубого помола с включением частей непромолотого зерна и непередаваемым ярко выраженным специфическим ароматом хлебом, между прочим, гордость вестфальской кухни. Этот хлеб там пекут в неизменном виде вот уже несколько столетий. Оказывает весьма положительное воздействие на пищеварительный процесс. Кстати, считается, что слово «пумперникель» вначале означало на вестфальском наречии «пукающий Николай», что связано с ускорением пищеварительной функции желудка, производимой данным продуктом. А еще во время ведьмовских процессов, происходивших в Германии в 16-17 столетии, это словосочетание стало эвфемическим обозначением дьявола, символическим в моем случае, не правда ли? Сначала я не понял, что же это на меня так уставились добрые молодцы, когда я смачно вгрызся в хлебную краюху, просто так и в рот мне не заглядывали, а потом дошло. Это они на мои зубы пялятся, крепкие и белоснежные, словно у голливудской звезды, таких-то белоснежных в моем возрасте быть-то не должно, да и вообще никаких быть не должно. Вон того же невзора, желтый, сточенный да через один, а он-то помоложе меня будет. Может быть, хоть сейчас они на веру мои слова-то примут, что не такой уж и простой старичок, их распрекрасную красавицу Василинку от злобной ведьмы избавил. Да и не только ее, но и остальных бедолах, над которыми сколько лет дамоклов меч нависал, кровавый жребий тоже. Огромную кучу каши, щедро наваленной девчонкой миской, словно бешеный ураган слезнул. Я еще не успел поднять глаза от опустившей тары, как последовала не менее щедрая добавка, да еще на стол передо мною она поставила большую глиняную кружку, наполненную до краев молоком из запотевшей крынки. Ну, со второй порцией я разбирался дольше, но не намного. Вскоре она опустела, а мой живот раздулся, словно огромный оркестровый бас-барабан, хоть колотушкой по нему колоти. Выдавши напоследок кружку отдающего зеленью, но не менее вкусного, чем обычного молока, я отвалился спиной на бревенчатую стену избы. «Спасибо, хозяева, за хлеб-соль!» Радушно произнес я слова благодарности, сыто отдаваясь. «А сам что? Чего они откушали?» Заметил я нетронутые тарелки, стоявшие перед каждым из мужчин. «Зато ты, чужеземец, за троих-то уписывал!» Не сдержался от колкости нечай. «А по виду-то и не скажешь, глист глистом. И куда ж все влезно? Кто хорошо работает, тот хорошо ест». Вернул я ему ответочку, а сражается с тварами еще лучше, а по вашим с братцем тарелкам этого не сказать. Невзору простительно, возраст как-никак, добавил я. «Не дерзи, чужак», прошипел нечай. «Хорошее отношение к тебе может закончиться в любой момент». «Ну, извини, старина, если чего не так». Примирительно выставил я раскрытые ладони перед собой. «Не я это первый начал». «Заткнись!» Непочтительно перебил меня нечай. «Ты опоганил все, во что я верил всю свою жизнь. А ну-ка, хватит!» Рявкнул Тиун, хвативши кулаком по столу, так что тарелки подпрыгнули. «Да заткнитесь оба!» «Ого! Как невзора прохватило, что он наконец-то начал начальника включать, а то сидит, словно в штаны наложил. Будь я здесь головой, тот давно бы застроил и братцев, и себя в том числе. Субординацию таки надо соблюдать, а то совсем уважать перестанут». «Дядничай, да что ж вы на дедуля так ополчились?» Закрученилась девчушка, не понимая, из-за чего весь сыр-бор. Предыдущего нашего разговора она не слышала. «Ты вот что, дочка», – произнес Тивун, – «отведи-ка лучше нашего гостя в баньку. А после гостевую опочивальню ему подготовь, пусть дух от тяжелой схватки переведет. А мы ж мужиками тут между собой посовещаемся, что делать и как быть, зачем гостю, а наши проблемы голову ломать. И без того помог уж, вовек с ним не расплатимся».